Однажды ночью я рассорился со своей девушкой и поехал к себе в общежитие. Успел проехаться в метро до закрытия, прошел, ежась от холода, 200 метров до трамвайной остановки. Фонарь над нею горел, людей не было. Я уже начал припоминать, ходят ли еще трамваи в это время, но приближающийся грохот и скрип развеяли мои сомнения. Источник звука выехал из-за поворота и остановился. Помедлив немного, раскрыл двери. «Вы еще ездите?» – спросил я у водителя, небритого мужчины в оранжевой спецовке. «Или уже в депо?» «Последний трамвай», – буркнул водитель, нетерпеливо постукивая пальцами по коленке. Я не стал дальше ему надоедать, облегченно вздохнул и прошел в абсолютно пустой салон. Почему-то лампы внутри изредка подмигивали, словно у трамвая тоже слипались глаза. Я сел на одно из последних мест. Мне всегда нравилось наблюдать за другими пассажирами, как они одеты и о чем разговаривают, с какими лицами смотрят в окна, улыбаются ли, встретив взгляд своего отражения. Я вот всегда улыбался. Трамвай загремел, набирая скорость. Несколько остановок он проехал, не останавливаясь. Все равно там никого не было. На следующий остановился и впустил сутулого мужчину в черном плаще с поднятым воротником. Он закашлялся, заходя, и сел на одно из первых мест. Мне было его не разглядеть, и я включил плеер, чтобы не заснуть. Через остановку вошли двое. Молодой парнишка в грязной толстовке с натянутым капюшоном и пожилая женщина в багровом плаще. Очень красивая. Она, похоже, возвращалась из какого-то ресторана. На ней блестело золото. В руках была крохотная сумочка. И что она делает в трамвае? Ей больше пошла бы дорогая машина, которую вел бы ее молодой ухажер. Женщина села на одиночном сидении в середине салона. Парнишка приткнулся на двойном, пристроив рядом с собой объемистый рюкзак, и отвернулся к окну. Трамвай снова тронулся. Я посмотрел в заднее окно. Там убегали за поворот рельсы, подведенные светом фонарей и местами загораживаемые листвой деревьев. На следующей остановке тоже никого не было, и трамвай уже собирался проехать мимо. Но из тени вдруг выступила бледная фигура, и он поспешно остановился и раскрыл двери. Я уже почти задремал, только покосился уже без интереса на вошедшего пассажира. И тут же вскочил. «Девушка, что с вами?» Она была вся мокрая с ног до головы и почти голая, завернутая только в банное полотенце. Уже этого было бы достаточно, чтобы удивиться, но полотенце было в крови. Оно пропиталось чуть ли не насквозь, наполовину окрасившись в бледно-розовый цвет. И багровые пятна наверху, где полотенце касались руки. Руки тоже были все в крови. «Надо вызвать скорую!» В два прыжка оказываюсь перед ней, хватаю за холодные руки. Действительно, на них ряд глубоких порезов, из которых уже вяло струится кровь. Смотрю в лицо девушки. Красивая какая. И бледная, как смерть. Только глаза, под которыми залегли темные круги, широко распахнуты. Словно ее удивляет моя реакция. «Боже, да дело совсем плохо. Надо остановить кровь. Да помогите же мне, в конце концов!» Кричу, оглядывая салон и немногих пассажиров. Но никто даже не шевелится. Трамвай невозмутимо набирает скорость, словно в салоне нет окровавленной девушки, готовой умереть в любой момент. Я нащупываю в кармане мобильный. Нет сети, черт. «У вас есть телефон? Дайте мне телефон кто-нибудь!» Чуть ли не кричу. «Я что, сплю? Этого просто не может быть! Почему вы мне не поможете?» Мужчина в плаще только еще больше сутулится и отворачивается. Паренек прижимает к себе рюкзак и прячет лицо в ладонях. Только женщина медленно встает и идет ко мне. Берет меня за руку, качает седой головой и говорит хриплым таким голосом, от которого у меня тоже вмиг начинает першить в горле. «Мальчик, ты уже ей не поможешь. Да и нам тоже». «О чем вы говорите?» Запинаюсь, беспомощно перевожу взгляд с окровавленного полотенца на спокойное лицо женщины. Она медленно оттягивает воротник блузы. «Мы тут все мертвы». На ее шее отпечатки чьих-то пальцев. Бордовые, почти черные. Так вот, почему она так хрипит. Странно, что живой смог сесть на этот трамвай. Да. Слабым голосом отвечает мертвая девушка, вырывая руку из моих онемевших пальцев. Очень странно. Не зная, что думать, я поворачиваюсь к мужчине на переднем сиденье. Он горько улыбается и показывает дырку от пули на своей груди. Совсем маленькую, чуть обгоревшую спереди. Я понимаю, что его черный плащ сзади так блестит не из-за дизайнерской ткани. Его пропитала кровь. Мне становится плохо. Тянусь к кнопке на поручне, чтобы попросить водителя высадить меня. Женщина качает головой, садясь на свое место. Отсюда невозможно выйти, мальчик. Есть только одна остановка. Конечная. Через эти двери тебя может пропустить только проводник. На подгибающихся ногах иду к дальнему сиденью. Голова кружится. Воздуха не хватает. Окровавленная девушка подбирает с пола две монетки, выпавшие, когда я схватил ее за руки, и садится на сиденье неподалеку. Я боюсь смотреть в ее сторону, а еще больше боюсь увидеть, что скрывается под капюшоном подростка. Мне почудилось, что там что-то маслянисто блестит. О боже, трамвай снова останавливается. Заходит плачущая девушка в больничном халате, укачивая какой-то сверток. Ну, конечно. Остановка роддом. Меня трясло каждый раз, когда трамвай замедлялся. Внутри все холодело. Я боялся, что он остановится и войдет кто-то настолько ужасный. Ведь смерти бывают разные. Нет, не надо думать об этом. И о том, что за конечная остановка. Ну, водитель, ну молодец. Последний трамвай, говоришь? И не поспоришь... Он действительно последний. Несмотря на мои молитвы, трамвай все же остановился. Новый пассажир о чем-то переговорил с водителем, провернул турникет и вошел в салон. Я не увидел причину его смерти, да и не был похож на мертвеца. Высокий в черном балахоне седой мужчина, бледные руки с тонкими пальцами, ярко-голубые пронзительные глаза, улыбка профессионального психотерапевта. «Так вот ты какой, проводник!» «Передаем за проезд!» Говорит он громко, глубоким голосом, каким священники служат обряды в церкви. «Но проезд?» Пассажиры достают из карманов монетки. Такие же, как те, что обронила девушка. Древние, помятые, местами позеленевшие. Первым расплачивается мужчина с пулевым ранением. Он отдает деньги, говорит что-то с невеселой улыбкой. Проводник отвечает. Улыбка пассажира становится уже искренней. Он послушно запрокидывает голову, и проводник кладет монетки на его глаза. Мужчина словно цепенеет, и проводник переходит к следующему. Это женщина в багряном плаще. Ее спрашивают о чем-то, она хрипло смеется. Проводник кладет монетки на накрашенные веки. Женщина замирает, на губах ее довольная усмешка. Следующая девушка с ребенком. Она рыдает в голос, когда проводник кладет совсем крохотные, с копейку, монетки на веки младенца. Потом он что-то говорит, и девушка внезапно успокаивается. А потом и замирает, запрокинув голову. На веках медные кружочки. Руки по-прежнему прижимают к груди сверток с ребенком. Когда очередь доходит до мальчика, я зажмуриваюсь. Открыв спустя минуту глаза, вижу, что он уже оцепенел, а лицо его проводник накрывает белым шелковым платком. Боже, спасибо. Теперь очередь за девушкой в полотенце. Они о чем-то говорят. Проводник берет у нее одну монетку, встречает мой удивленный взгляд и подмигивает. Теперь проводник поворачивается ко мне. В трамвае мигает свет. Все пассажиры, кроме двух, замерли. Запрокинутыми головами. Мое сердце замедляется вместе с трамваем. Что же со мной будет? «Ты у нас безбилетник», — говорит проводник. «И, кажется, ошибся трамваем. Придется тебя высадить. Дойдешь пешком. Нечего тебе пока делать на конечной». «Спасибо». Заикаюсь от радости. «Неужели меня отпустят?» Трамвай останавливается. Двери с шипением открываются. и мы с девушкой выходим. Она, едва ступив на землю, превращается в прозрачный силуэт, мягко светящийся в темноте, и секунду спустя растворяется в воздухе. Оборачиваюсь, надеясь успеть поблагодарить своего спасителя, но позади меня ничего нет. Только слышится медленно удаляющийся звук трамвая. В ту ночь я добрался до дома пешком, а на следующее утро едва поверил в то, что все это не сон. Пару лет спустя та поездка превратилась в смутное воспоминание, еще позже и вовсе забылось. Но вот мне уже 48 лет. Я уложил спать сыновей, поцеловал на ночь жену. Пошел к рабочему столу, надеясь, что смогу написать еще пару глав к новому роману. Но в тот вечер я так и не сел за компьютер. На рабочем столе лежали монетки. Две потемневшие от времени монетки. Я сижу в плетеном кресле во дворе. Здесь, в пригороде, трамваи не ходят. Но я слышу, как один из них приближается к моему дому. Мой последний трамвай. Ожившись мертвецов.